Когда же будут ответы? Весь июнь приходилось наматывать нервы на кулак и спрашивать у Москвы разрешения на каждый вздох. А Москва пугается еще больше, чем границы, и запреты следуют один за другим. Если солдату нельзя применить оружие в ответ на угрозу, кто он такой? Армия из грозной силы превращается в толпу, вооруженную, но безвольную и неорганизованную. Тогда и генералы теряют способность командовать. Сам Дмитрий Григорьевич уже не тот лихой комбриг, который молотил немцев в Испании. Намолотил, а пришлось бежать. Налетами, даже лихими, немного сделаешь. Большая политика гораздо большее пространство, чем фронт. Дмитрий Григорьевич учился это понимать, утешал непримиримость и гнев, когда хотелось развернуть войска, ощетиниться орудиями, поднять в воздух эскадрильи, показать характер, одним словом, чтобы ни один прохвост, залетевший в наше небо, не ушел безнаказанным. С другой стороны, Москва доверяет, а значит, надеется, это главное. Тут промашки не должно быть. Еще накануне днем Павлов хотел лететь в Белосток, своими глазами глянуть на немецкую границу. Но Тимошенко не позволил, вернул с аэродрома. Может, он и прав? До войны далеко. А вопросы товарища Сталина могут последовать в любую минуту. Вернувшись к себе на квартиру, Павлов тотчас связался со штабом, чтобы узнать последние новости. Никаких провокаций со стороны немцев не замечено. С полным правом можно перевести дух. Через час начнется спектакль, куда они с женой должны идти. Если не пойдут, новый повод для разговоров и паники. В Минском доме офицеров давали свадьбу в Малиновке. А для Шурочки это любимое зрелище. Однако часы отсчитывали начало седьмого, а ее все не было. В кухне на столе Дмитрий Григорьевич нашел записку, написанную круглым детским почерком, в котором он всегда узнавал руку жены. Звонил Климовских. Дмитрий Григорьевич удивился, потому что с начальником штаба округа говорил перед своим уходом. Надо полагать, записка оставлена недавно. Что же могло случиться за это время? А еще важнее был вопрос, куда ушла жена? Вероятно, Климовских напоминал насчет Третьей армии, которую они хотели привести в боевую готовность. Но армия прикрывала фланг белостокского выступа, и Москва категорически запретила всякие передвижки. Дважды звонил Болдин, спрашивал разрешения позвонить в десятую, как будто сам не мог решиться. Понятно, самолюбие. Так и не смирился с тем, что он, старший по возрасту и опыту, вынужден подчиняться. Против возраста не попрешь. Тут простая арифметика. А насчет опыта — шалишь. В Испании Болдин не воевал. Немца живого, идущего со штыком наперевес, не видел. Так что завидовать чужим успехам нечего. Раздевшись до майки, расхаживая по квартире в галифе и сапогах, Дмитрий Григорьевич успел чисто выбриться, вылил пригоршню одеколона на лицо и голову. Оглядел себя в зеркало. Крепкие плечи, решительный взгляд. Что осталось от почерневшего, худющего комбрига, который воевал в Испании? Вон куда залетел. Подпер под потолок? Нет, до потолка далеко. Да и хватит, пожалуй. Тут бы удержаться. А Наденька-то? Наденька. Безо всякой связи мелькнула мысль.